Глава 34. В эти дни мысли Клайда о Роберте и его собственном положении в Ликурге были путаны и тревожны. Разве Гилберт не предупреждал его, чтобы он не заводил никаких знакомств с работницами? С другой стороны, у него все еще нет ни знакомых, ни какого-либо положения в обществе, и по-прежнему он очень одинок. И чтобы развлечься немного, он стал уезжать на субботу и воскресенье в Гловерсвилл, Фонду, Амстердам или на озера Серое и Крам. Там были купальни, хорошие пляжи, и можно было брать на прокат купальные костюмы и лодки. Случайный знакомый, отличный спортсмен, научил его прекрасно плавать и нырять, а еще Клайд увлекся греблей. Он с удовольствием выплывал на середину озера Крам в ярко-красной, зеленой или синей байдарке. Их давали на прокат по часам. В эту летнюю пору все вокруг казалось каким-то воздушным, сказочным, особенно если высоко над головой таяли в синеве 2-3 облачка. И Клайд среди бела дня начинал грезить о том, как бы он чувствовал себя, став членом одной из богатых компаний. Он представлял себе танцы, игру в гольф и теннис, катание по озеру на лодках в обществе самых богатых людей Ликурга. Примерно в это же время Роберта и ее подруга Грейс открыли существование озера Крам и выбрали его как лучшее и самое тихое местечко для купания за городом. Им тоже понравилось приезжать сюда по субботам и воскресеньям после полудня. Они шли по протоптанной пешеходами тропинке вдоль западного берега, на котором кое-где стояли отдельные группы деревьев, садились под деревом и смотрели на воду. Они не умели ни грести, ни плавать. Вокруг росли полевые цветы, и было вдоволь ежевики. Кое-как пробравшись по топкому болотистому берегу, можно было дотянуться до белых водяных лилий с их нежными желтыми сердечками. Они были ужасно соблазнительны, и девушки уже два раза приносили миссис Ньютон целые охапки полевых и водяных цветов. В третье воскресенье июля Клайд, сняв пиджак и шляпу, по-прежнему одинокий и недовольный, скользил в темно-синей байдарке вдоль южного берега озера в полутора милях от купалин. Он вспоминал прошлое. То время казалось ему теперь счастливым, а нынешнее положение угнетало его. Одиночество, обиды и разочарование заставляли его мечтать уже не о Гриффитсах и их обществе. С особенно жгучим волнением он всегда вспоминал о красавице Сондре Финчли. Но о Роберте и о той среде, которая окружала его здесь, так же, как и ее. Конечно, Роберта просто бедная работница, но она гораздо привлекательнее всех других девушек, которых он каждый день видит на фабрике. Пусть эта девушка бедна, и ей, по несчастью, пришлось стать простой работницей, он все равно был бы очень счастлив с нею, но только при одном условии — чтобы не нужно было жениться. Что касается брака, тут честолюбивый Клайд был словно под гипнозом. Он женится на девушке из круга Гриффитсов, и все же он пламенно стремился к Роберте. Если бы только решиться привезти сюда, на озеро, в субботу или воскресенье, покатать ее на лодке, просто чтобы отдохнуть и помечтать вместе. И вдруг, когда байдарка Клайда огибала мыс, он увидел девушку в голубой блузке и темно-синей юбке. Неужели это Роберта? Нет, не может быть. И не успев даже подумать о том, что он делает, Клайд оказался совсем рядом с нею, в каких-нибудь 5 метрах от берега. Он смотрел на нее, сияющий, с видом человека, чьи грезы внезапно, сверх всяких ожиданий, стали явью. «Как, мисс Олден? Неужели это вы?» — воскликнул он. «Я не был уверен, никак не мог отсюда разглядеть, вы ли это». «Ну да, я», — засмеялась она, удивленная и чуточку растерянная. Она явно была рада видеть его, хотя в первые мгновения слегка сдерживала свою радость, и, однако, сразу встревожилась, предвидя, сколько осложнений может повлечь за собою эта встреча. «Гуляете?» — вымолвил, наконец, Клайд, хотя от радости и из-за своих страхов он изрядно смутился, когда она оказалась перед ним. Но тут же, вспомнив, как она только что смотрела на цветы, прибавил: «Нарвать вам лилий? Мне показалось, вы хотели достать их». «Да», — ответила Роберта, все еще улыбаясь и пристально глядя на него, потому что Клайд со своими темными волосами, растрепавшимися на ветру, в бледно-голубой рубашке с открытым воротом и засученными рукавами, с желтым веслом в руке, поднятым над красивой синей лодкой, казался ей неотразимым. «Если бы завоевать этого юношу, чтобы в целом мире никто, кроме нее, не имел на него права! Это было бы величайшим счастьем. Больше ей ничего на свете не нужно. И вот он здесь, у самых ее ног, в ярко-синей байдарке, весь освещенный сияющим солнцем июля, такой необыкновенный и милый. Он смеется и смотрит на нее с восхищением». «Я смотрела, нельзя ли как-нибудь до них дотянуться», — продолжала она, сдерживая волнение, и голос ее чуть дрогнул. «До сих пор я не видела лилий у этого берега». «Я нарву их вам сколько угодно», — весело воскликнул Клайд. «Стойте здесь, сейчас я вам их доставлю». Но тут же он подумал, что еще приятнее взять ее к себе в байдарку, и прибавил: «А почему бы вам не прокатиться со мной? Здесь достаточно места для двоих, и я отвезу вас куда хотите. Вон там, немного подальше, за островком, лилии гораздо красивее, да и на другой стороне озера их сколько душе угодно». Роберта посмотрела на озеро. Мимо как раз проплывала другая байдарка. В ней сидели юноша одних лет с Клайдом и девушка не старше, чем она сама. На девушке было белое платье и розовая шляпа, а лодка была зеленая. А вдалеке, у того острова, о котором говорил Клайд, еще одна лодка, ярко-желтая, и в ней тоже парочка. Как жаль, что она здесь не одна. «Но я здесь с подругой», — сказала она неуверенно. «Право же, вам нечего бояться. Зовите свою подругу, если хотите, и я покатаю вас обеих. Места хватит и для троих, а там всюду водяных лилий сколько угодно». Он кивком указал на восточный берег озера. Роберта больше не в силах была противиться. Она ухватилась за свисающую над водой ветку, чтобы легче было спуститься, и позвала Грейс. «Иди сюда, нас хотят покатать на лодке». Но Грейс не слышала. Тогда они решили подплыть к ней поближе. А Клайд успокаивал ее: «Сядьте как раз посредине, байдарка не перевернется». «Вот забавно, я все еще не могу опомниться, ведь я как раз перед этим думал о вас, думал, что вам, наверное, понравилось бы здесь, на озере». А Роберта, обрадованная и немного испуганная его признанием, сказала смущенно: «Это правда?» Она вспомнила, что и сама думала о нем. «Да. И больше того», — продолжал Клайд, — «я весь день думал о вас. Правда, правда. Мне очень хотелось встретить вас сегодня утром и привезти сюда». «Ну что вы, мистер Гриффитс, не надо так говорить», — умоляюще сказала Роберта, опасаясь, что эта неожиданная встреча может слишком быстро сблизить их. Разговор становился чересчур интимным, и это ей не нравилось. Она боялась и Клайда, и самой себя. Клайд снова покорно взглянул на нее, и она улыбнулась ему, и подумала, что он никогда еще не был так красив. И в своих мечтах она видела, как они сидят рядом, разговаривают, может быть, даже держась за руки. В своих мечтах она даже позволяла ему обнять себя за талию. Конечно, многие люди сказали бы, что это ужасно, И он никогда не узнает об этом. Никогда. Это слишком большая интимность. Это бесстыдство. Грейс Мар скоро будет с ними, и Роберто ей все объяснит. Он плыл мимо, узнал ее и помог ей нарвать цветов. Что тут такого? Отложив в сторону весло, Клайд рвал цветы с длинными влажными стеблями и бросал к ее ногам. Она полулежала, откинувшись на сиденье, опустив одну руку в воду. На время она успокоилась и любовалась Клайдом, его лицом, руками. Растрепавшиеся волосы падали ему на глаза. Какой он красивый!